Анатолий Степанов. В последнюю очередь. Тот апрель был чудесен в Москве. Теплый, беспрерывно солнечный. Он все свои 30 дней жил в напряженном предчувствии небывалого майского счастья. Уже дымились набухавшими почками старые деревья вечно молодых московских бульваров для того, чтобы вскоре вместе с победными салютами взорваться ослепительной зеленью листьев. А теперь быстрей через улицу Горького на просторы самого знаменитого российского тракта. Со второго этажа сине-голубого троллейбуса армейский капитан рассматривал набегавшее на него Ленинградское шоссе весны 1945 года. Рассматривал с отвычки незнакомый и щемящий родной путь своего детства, своей юности и своей мужской решимости, с которой 3 года тому назад в последний раз совершил этот путь от дома к войне. У остановки «Протезный завод» две веселые тетки помогли ему сойти. Капитан был при чемодане и здоровенном вещмешке, а левая рука действовала плохо. «Спасибо, сестрички!» — крикнул он в уплывающую и закрывающуюся дверь и озабоченно осмотрел себя. Он был франт. Хорошего тонкого сукна коротенький китель с выпуклой ватной грудью и прямыми ватными же плечами той же материи. Роскошные бриджи, смятые в гармошку маленькие сапоги дорогого хрома и фуражка, основанием блестящего козырька, привычно сидевшая на лихой брови. Закинув вещмешок за правое плечо и взяв в правую руку чемодан, капитан, скособочись немного, побрел по Шибашевскому переулку. У 4-этажного красного кирпича здания школы подзадержался. 642-я, произнес он с удовольствием знакомые цифры и удивленно дочитал. «Женская». Обидно было. Он, Александр Смирнов, учился в этой школе. А сейчас вот, глядите, женская. Но настроение не испортилось. Присвистнув, пошел дальше, прищуренными счастливыми глазами, рассматривая и узнавая забытое и вдруг знакомое. Маленькие дома, большие деревья, волнистую булыжную мостовую. Справа беспокойно существовал инвалидный рынок. Палатки с непонятным товаром, ряды со скудной снедью, картошка, соленые огурцы, квашеная капуста, семечки и люди, торгующие с рук всем, чем можно было торговать обнищавшему за 4 страшных года человеку. Капитан свернул к торгующей толпе. У крайнего ряда заметил мешок с семечками, подошел и спросил: «Почем?» 20 рублей», — сурово ответил красномордый спекулянт. Капитан поставил чемодан, скинул вещмешок, из нагрудного кармана достал толстую пачку денег, вытянул красную 30-ку и сказал строго: «Стаканчик-то маловат». «Стандарт». «Полтора стакана», — приказал капитан и развернулся к красномордому карманам великолепных своих штанов. Красномордый посмотрел наконец на покупателя и сразу же разглядел иконостас, 2 знамени, отечественной всех степеней, звездочка, медаль, и, почтительно ссыпая в оттянутый им же карман семечки, поинтересовался грустно: «Давно оттуда?» «Оттуда месяц как, а сегодня прямо с поезда». Красномордый кивнул на левую руку капитана. «Где лежал?» «В Смоленске». Капитан до хруста в суставах сладострастно потянулся. Спросил: «Звать тебя как?» «Петро». «Вот что, Петя, я прогуляюсь малость, а ты за вещичками присмотри». «Слушаюсь», — привычно подчинился Петро. Выскочил, скрипя протезом из ряда, подхватил чемодан, вещмешок и споро припрятал их под прилавок. Капитан слегка кивнул, командирски благодаря, и, шикарно лузгая семечки, двинулся в людское море. Он развлекался, щупал перекинутые через чьи-то плечи брюки, листал диковинные книги, рассматривал металлические финтифлюшки. То ли мальчик, то ли старичок раскладывал на фанерном обломке три листика. Смятые коробом карты мелькали. «Отгадай, бубновый туз, унесешь рублей, картуз!» — кричал мальчик-старичок и двигал, перебирал, вскидывал три карты. «Хочу рублей, картуз!» — сказал капитан и вытянул из своей пачки радужную сотенную. Мальчик-старичок мгновенно показал ему карты и снова замелькал. Помелькав, заявил торжественно. «Не отгадаешь, туза, стольник мой, отгадаешь 300 твои». «Готов 300, отгадал», — лениво сказал капитан и, стремительно вскинув руку, вырвал из рукава старичка спрятанную карту. Потом опять, не торопясь, перевернул карты на фанерке. То были шестерка, девятка и валет. «Гони 300!» — капитан показывал, держа двумя пальцами бубнового туза. «Грабят!» — тонко завопил мальчик-старичок. И за спиной у капитана с угрозой поинтересовались. «Ты шо бандитствуешь, офицер?» Тельник под грязной белой рубашкой, а поверх стёганка, прохаря с обширным напуском, косой чубник под молокозыркой-восьмиклинкой с хвостиком и круглая прыщавая харя с неряшливой молодой щетиной. «Я тебя не звал, приблотненный», — холодно сказал капитан. «Вица, он деньги отнять хочет», — проплакал мальчик-старичок. «Убогого обижаешь», — осудил капитан прыщавый. «Иди отсюда, пока я из тебя убогого не сделал», — настойчиво посоветовал ему капитан. «И мальчику-старичку, давай проигрыш». «Вица убьет!» «Бандюга!» — возликовал прыщавый и слегка толкнул капитана плечом. От неожиданности тот попятился, но тотчас был возвращен на прежнее место. До чрезвычайности, похожий на прыщавого, только не прыщавый, был уже за спиной капитана. Тут же их стало четверо. Капитан оглядел их всех и вдруг жестко приказал на отработанном командирском крещендо. «Солдаты, ко мне!» «Сдрейфил, гад!» — выкрикнул прыщавый и ударил. Капитан нырком ушел от удара. Одним шагом сблизился с прыщавым и ребром ладони врезал ему по шее. Прыщавый еще мягко усаживался на землю, а капитан, мигом развернувшись, уже был лицом к оставшейся троице. Но троица растворилась в толпе, потому что из толпы пробивались к капитану солдаты. Один, второй, третий. Третий, высокий, широкоплечий, с полным бантом Ордена Славы, спросил строго, «Что здесь происходит?» «В три листка играем», — ответил капитан, глядя на то, как мальчик-старичок, склонившись над прыщавым, радостно любопытствовал. «Больно, Вица, да, больно». Прыщавый сидел на земле и ничего не понимал. Подковылял на протезе красномордый Петро, обеспокоенный. «Ты что шумел, капитан?» «Вещички мои там не уведут», — капитан нагнулся, поднял оброненного в заварухе бубнового туза, постучал в спину мальчика-старичка пальцем. «Гони проигрыш, убогий!» Мальчик-старичок показал обиженное личико. «Ты его не угадал! Ты его у меня из рукава вырвал!» Солдаты захохотали, как по команде. Один из них, хохоча, мотал головой, приговаривая. «Ну, Семёныч, ну, артист!» А высокий добавил, как само собой разумеющийся. «Деньги-то отдать придется!» Семёныч заплакал и полез за пазуху. «Откуда ты такой лихой, капитан?» — осведомился высокий. «Я-то отсюда. А откуда здесь вся эта шелупонь?» Капитан принял от Семёныча деньги, пересчитал и бережно приложил к своей объемистой пачке. «Ну, братки, давайте знакомиться. Капитан Смирнов, Смирнов, Смирнов». Он сжал руки, а в ответ неслось. «Сергей, Борис, Миша, Петро». А бедный Вица все сидел на земле. Рынок редел, когда паренек лет 16, интеллигентный такой паренек, высокий, худенький, складный, с карточной полубуханкой под мышкой, не глядя по сторонам, решительно пересекал его. В крайнем ряду шумели. Паренек посмотрел туда и увидел серьезно загулявшую компанию капитана Смирнова. Пятеро у прилавка, а между ними бутылка, граненые стаканы, морщинистые соленые огурцы. Мешок с семечками одиноко стоял в стороне. Паренек подошел к нему и застенчиво осведомился. «Почем семечки?» 20 рублей, не оборачиваясь, сказал Петро. «А полстакана можно?» «Клади червонец и сам насыпай». Паренек точно отмерил полстакана, высыпал семечки в карман и сказал тихо. «Саша, пойдем домой». Капитан Саша поднял рассеянные глаза, лицо его дрогнуло, и, звучно втянув в себя воздух, спросил у паренька, уже зная. «Алик, Алька!» Паренек всхлипнул и шагнул к Саше. Здоровой правой рукой тот схватил Алькину голову за затылок, силой прижал к орденской груди и затих в ожидании слез. «Пусти, орденами корябаешь!» Алик вывернулся из-под Сашиной руки и поднял сияющее свое лицо. «Алик, Алька!» — повторил Саша. «Брат?» — поинтересовался широкоплечий Сергей. «Друг, вместе книжки читали», — ответил Саша и, любовно потрогав Алика за щеку, спросил. «Где покорябал-то?» «Нигде», — грубо ответил Алик, ощущая всеобщее внимание. Свершилось то, чего уже целый месяц жаждала его неспокойная и виноватая мальчишеская душа. К нему, не воевавшему, вернулся старший друг, офицер, герой войны. А этот друг спокойно расположился в компании сегодняшних случайных знакомых и вовсе не спешит встретиться с ним. Конечно, все справедливо, они были там, в грохочущем аду. И какое им дело до щенка, просидевшего все эти годы за ученической партой? Хотелось плакать, но Алик не заплакал. «Ну, бойцы, расползлись», — понятливо предложил Сергей. Солдаты стали прощаться. Саша, пожимая руки, напоминал. «Завтра вечером всех жду, братки. Молокоптевский 2А, квартира 10». Все время молчаливо сидевший на соседнем прилавке мальчик-старичок подал голос. «Отдай мои деньги, Сашок!» Саша сморщился, как от зубной боли, заломил бровь, вытащил свою пачку, отмусолил 300. «И чтобы я 3 листка на рынке не видел!» «А в петельку можно?» — почтительно осведомился Семёныч, принимая деньги.